18 сентября сего года в городе Риге неизвестный преступник угнал автомашину «Волга», принадлежащую гражданину Дулицкому, и в тот же день, используя машину, совершил разбойное нападение на инкассатора, тяжело ранив его при этом и убив из пистолета охранника. Четвертое. 29 сентября сего года в городе Львове неизвестным преступником угнана автомашина «Волга» номер ЛВА-09-74, принадлежавшая горавтотресту. С учетом показаний свидетелей и других материалов следствия, сходство примет преступника, характер способов совершения преступлений, тождественность боеприпасов, имеется основание полагать, что вышеуказанные преступления совершены одним и тем же лицом. В силу изложенного и руководясь законом, постановил: уголовные дела о всех перечисленных в настоящем постановлении преступлениях соединить с уголовным делом номер 4212, возбужденным по факту убийства гражданина Корецкого Е.К. Следователь.